офтальмолог. Что, говоришь, она велела сделать? Проверить зрение и быть осторожной с огнем. Я откусила кусочек мороженого и откинулась на спинку скамейки. С Алиной и Мариной мы встретились в продуктовом магазине. Разговорившись немного, прогулялись по улице и теперь сидели в скверике возле дома, ели сладости и наблюдали за тем, как из подъезда выводят очередного агрессивного визитера братьев-алкоголиков. «Интересно, почему Сибилла Генриховна не переедет на другой этаж?» — задумчиво произнесла я. «Это ведь ужасно, постоянно жить в таком бедламе». «По-моему, этот бедлам ей нравится», — сказала Марина. «Она ведь одинокая, а родных у Генриховны нет, друзей тоже. Так и со скуки умереть недолго. А с этими соседями у нее каждый день движ и приключения». «И куча отборного негатива», — добавила я. «Эти ребята все время ругаются и дерутся. Так себе движ, если честно». «Для оракулов негатив — естественная среда обитания», — фыркнула Алина. «Терпеть не могу предсказателей». «Это почему же?» — удивилась я. «Потому что они страшные пессимисты и все время предрекают несчастье. Хоть бы раз кто-нибудь из них предсказал что-нибудь хорошее, а их отвратительная привычка говорить загадками. Взять, к примеру, тебя, Алиса. Генриховна посоветовала тебе остерегаться огня. Что конкретно она имела в виду? Какой огонь? Как именно остерегаться? В какой период времени? Неужели нельзя было сказать толком?» «Конечно, нельзя», — пожала плечами Марина. «Будущее имеет константу, но в целом оно вариативно. Сибилла увидела, что соседке предстоит встреча с огнем. Возможно, сегодня вечером Алиса уронит на ковер свечу или забудет на столе включенный утюг и сожжет в итоге квартиру. После предупреждения оракула трогать свечи и утюги она не станет. Тем не менее, встретиться с огнем ей все равно придется, но уже при других обстоятельствах. Например, она может обнаружить лесной пожар или заметить, как горит мусор, в который кто-то бросил окурок. Наша жизнь — это паутина дорог, и все они к чему-то ведут. Если тебе суждено увидеть пламя, ты можешь сделать это тысячей способов. Откуда оракул узнать, какой из них ты выберешь в той или иной ситуации?» Алина закатила глаза. «Есть еще вариант, что Генрихова имела в виду не настоящий огонь», — добавила она, «а эмоционального человека, который быстро впадает в ярость и начинает крушить все вокруг. Нет, как по мне, лучше вовсе не общаться с оракулами, чем потом ломать голову над их дурацкими загадками». Я доела мороженое и выбросила в урну оставшуюся от него палочку. «С огнем я всегда осторожна. Свечек у меня нет, а утюг я включаю так редко, что о нем можно не волноваться. Меня, девочки, больше заинтересовал совет по поводу зрения. Я хоть и ношу очки, но глаза меня не беспокоят. Они иногда слезятся, и время от времени появляется сухость, но в целом все хорошо». «Знаешь, Алиса, думаю, сходить к врачу тебе все-таки стоит», — заметила Алина. «Я хоть к оракулам и пристрастна, однако в этом вопросе с Генриховной соглашусь. Вдруг у тебя начинается какая-нибудь серьезная болезнь. Ты давно была у врача?» «Давно, лет 5 назад. Или даже больше. Да, я вовсе не против сходить к офтальмологу, но это так неудобно. Записи на прием нужно ждать почти месяц, а больница, к которой я прикреплена, находится на другом конце города. В этом же районе поликлиники нет». «Поликлиники, может, и нет, зато есть частный медицинский центр», — сказала Марина. «И расположен он всего в 2 автобусных остановках от нас. Цены там, кстати, нормальные. Мне о нем соседи рассказали, те, которым мы с сестрами периодически устраиваем потоп. Они туда всей семьей ходят. Если хочешь, могу взять у них номер его телефона». «Хочу», — кивнула я. «Буду тебе за это очень благодарна». К офтальмологу я записалась в этот же день, а на прием отправилась на следующее утро. Рекомендованной русалкой медцентр оказался небольшим 2-этажным зданием с широким крыльцом и просторной парковкой, на которой сейчас стояли 3 автомобиля и красивый черный мотоцикл. Когда я зашла внутрь, улыбчивая девушка-администратор завела мне медицинскую карту, после чего выдала талоны и направила на 2-й этаж к доктору Белецкому. На 2-м этаже было чисто и безлюдно. Нужный кабинет я нашла без труда. Стоило к нему подойти, как на экране, висевшем на противоположной стене, появился номер моего талона. Я толкнула дверь, переступила порог и замерла на месте. В кабинете за большим письменным столом сидел мой сосед из 68-й квартиры. На бейджике, прикрепленном к его аккуратному белому халату, было написано «Белецкий Петр Егорович, офтальмолог». «Доброе утро», — сказала я, справившись с удивлением. «Здравствуйте, Алиса». Петр, судя по всему, увидеть меня на своем рабочем месте тоже не ожидал. «Пожалуйста, проходите». Я подошла к его столу, осторожно опустилась на стул для пациентов. «Рассказывайте, что у вас случилось». Я впервые видела его так близко. Обычно наше общение ограничивалось быстрыми приветствиями во время случайных встреч на лестничной площадке, если не считать двух коротких бесед по поводу общего соседа-призрака. Мы с Петром ни разу полноценно не разговаривали. Да что там, у меня даже не было возможности хорошенько его разглядеть. В частности, только сейчас я заметила, что в его волосах есть ниточки седины. Лоб пересекают две тонкие морщины, а подбородок украшает светлая эспаньолка. О, а ведь это его мотоцикл стоит на парковке медцентра. Я несколько раз видела, как Петр подъезжал к нашему дому на точно таком же байке, однако я понятия не имела, куда конкретно он на нем ездит. «Ничего не случилось», — ответила я Белецкому. «Я просто решила проверить зрение». «Понятно, тогда давайте проверять. Снимите очки». Он пересел ко мне ближе и заглянул в глаза. Я невольно отпрянула назад. «Разве я не должна называть буквы, написанные на этом плакате?» Я указала на стенд с таблицей Сивцева. «Если бы вы были обычной пациенткой, мы бы начали именно с этого», — ответил Петр. «Но так как вы пациентка необычная, соблюдать формальности я не вижу смысла. Чтобы проверить состояние органов зрения, мне не нужны никакие таблицы и никакие приборы. Я все увижу и так. Не бойтесь, Алиса, я вас не съем». Я смущенно улыбнулась. Петр подсел еще ближе. «Пожалуйста, не отводите взгляд, смотрите прямо на меня». Глаза Белецкого были цвета горячего шоколада, теплые и ласковые. Они так и не вязались со строгим отстраненным поведением их обладателя. Я чувствовала, как меня обволакивает их магия, мягкая и нежная, будто шелк. В какой-то момент мне показалось, что на лице доктора появились два темных бездонных омута, и я тут же погрузилась в их горячую уютную глубину. Петр протянул руку и кончиками пальцев наклонил мою голову влево. «У вас прекрасные глаза, Алиса», — тихо сказал он. «Они чисты, как слезы рассвета». «Эти глаза плохо видят». Так же тихо ответила я, не отрывая от него взгляда. «Они видят то, что не подвластно другим». По губам мужчины скользнула улыбка. «А близорукость, думаю, вам стоит им ее простить». Он отодвинулся. Я моргнула и потерла веки. «Мышцы глаз немного ослаблены», — сказал Петр. «В остальном у вас все хорошо. С поправкой на миопию высокой степени, разумеется». «У меня периодически бывает ощущение, будто в глазах появился песок, а еще они иногда слезятся». «В этом нет ничего страшного. Я выпишу капли, будете их принимать, и все пройдет». Он повернулся к компьютеру и принялся опечатать. Я смотрела на Белецкого и будто воочию видела его за высоким длинным столом, уставленным старинными колбами и ретортами. «Выходит, мой сосед маг-целитель?» Не удивлюсь, если у него дома находится лаборатория, в которой он варит зелье. Что ж, теперь понятно, почему он такой нелюдимый. Если соседи узнают, что рядом с ними живет доктор, гости к нему потянутся нескончаемой чередой. Белецкий распечатал бумагу с рекомендациями, и я, попрощавшись, отправилась домой. Вернувшись к себе, хотела немного поработать, но никак не могла сосредоточиться. Мои мысли то и дело возвращались к глазам цвета горячего шоколада. В какой-то момент я взяла карандаш и принялась рисовать их на бумаге. Когда рисунок был закончен, я посмотрела на разбросанные по столу листы, на одних узкое серьезное лицо с испаньолкой, изящные кисти рук, гибкая шея и решительный разворот плеч. На других — алхимическая мастерская и высокий мужчина, колдующий над большим кипящим котлом. Позавчера мне сообщили, что художникам продлили срок подготовки эскизов новой игры с 2 недель до месяца. Это было очень кстати. Я как раз успевала подготовить рисунок лаборатории, колдуна и кого-нибудь еще. В 19:00 вечера в мою квартиру кто-то постучал. Открыв дверь, я обнаружила на пороге Петра. «Я принес вам капли для глаз», — сказал Белецкий, протягивая мне маленький прозрачный флакончик. «Они лучше тех, что продаются в аптеке». «Вы приготовили их сами?» «Да», — кивнул он. «Поверьте, этот препарат можно принимать без опаски. Он действенен и не вызывает аллергии». «Верю». Я улыбнулась и взяла у него пузырек. «Сколько я должна вам за волшебное лекарство?» «Вы мне ничего не должны, это подарок». Я снова улыбнулась, вдруг подумала, что Сибилла Генриховна посоветовала мне сходить к офтальмологу вовсе не для того, чтобы проверить зрение, а для того, чтобы поближе познакомиться с этим загадочным мужчиной. «Спасибо, быть может, вы зайдете ко мне в гости? Я бы угостила вас чаем или какао в благодарность за капли». Я думала, Петр согласится, но он покачал головой. «Я непременно зайду к вам, Алиса, но в другой раз». Белецкий вежливо улыбнулся и ушел к себе.